Глава 15. Ведьмовской путь через землю – штука нелегкая. Водой куда легче ходить, но выбора не было. Меня несло через пески, волочило через камни, проталкивало через слежавшуюся землю, полную корней насекомых и животных. С криком, свалившись едва ли не на голову Ниру, я больше напоминала пыльный мешок. Крик, ругань, стоны боли, а потом внезапное удивление – «Тави, что ты тут делаешь?» Нир смотрел одним глазом, второй был жестоко подбит. «Мать прислала!» — с трудом выдохнула я, осматриваясь. Это действительно был подвал, глубокий подвал с земляным полом. По стенам текла вода и цвела плесень. Радовало отсутствие насекомых, но их вообще с территории Академии вывели когда-то совместными усилиями Совета преподавателей. Пошатываясь, я встала, собираясь освободить мужчин, но Нир вдруг зашипел. «Тш-ш, исчезни! Идут!» и загремел цепями. Я заметалась по темному помещению, не зная, куда бежать. Потом увидела нишу, прикрытую от случайного взгляда какими-то досками, метлами и тряпками. Скользнула внутрь и замерла, выравнивая дыхание. Кто знает, кого ждут пленники. Лучше вести себя как можно тише. Едва я сумела взять под контроль разбушевавшиеся нервы и отчаянно колотящееся сердце, как услышала громкий шорох. Чешуя скользила по камню. Так вот, кто сюда шел. Наг. Я снова перепугалась. У змей тепловое зрение и отличный нюх. Значит, нужно срочно скрыть мой запах и температуру. Впрочем, запах неплохо маскировал толстый слой земли, а вот тепло... Концентрированное зелье ледышка считалось боевым, хотя в разведенном виде применялось для охлаждения мяса рыбы и сохранения свежести цветов или фруктов. У меня была ледышка, но не разведенная. Промораживать себя до костей не хотелось, поэтому я капнула всего каплю на доску перед нишей, чтобы немного снизить температуру маскировочной доски и только. Когда Наг вошел, я едва удержалась от вскрика «Хашим!». Наш преподаватель расоведения, змеелюд, подполз к Нериму, поднял его голову за подбородок и зашипел, глядя в глаза ведьмаку. «Что, мальчик, неплохо я вас соблазнил? Тавита умничка, разум отбивает напрочь. Сам учил». Я замерла до боли, прикусив костяшки пальцев. Похоже, Наг не знал, что это я помогла магам прятаться от маг-полиции. Но зачем-то уверял их, что я специально заманила мужчин в ловушку. Не дождавшись реакции ведьмака, Наг щелкнул пальцами, и в узкую подвальную дверь вошла я. Ох, как трудно было удержаться от вскрика. Неужели я выгляжу так? Я всмотрелась в свое лицо, оценила черные локоны, раскинутые по плечам, и яркий наряд, точную копию того, в котором я танцевала. Вот только я никогда не позволяла себе так широко распахнуть ворот блузки. И даже в танце не надевала такую короткую юбку, обнажающую ноги почти до колен. Между тем мужчины отреагировали. Нир, отпущенный Нагом, пристально осмотрел девушку. Задержался взглядом на изящных алых туфельках и снова спокойно сел, словно не полуголую девицу рассматривал, а скучный экспонат в музее. Крит зашевелился, тяжело дыша от боли в вывернутых суставах, и прохрипел. «Интересно, похоже, не иллюзия, а морок. И качественный, только ниточка не на той стороне». Ведьма фыркнула, хватаясь за левый уголок блузки, и я чуть не засмеялась. Крит умница, поймал обманку. Ниточка блестела правильно, на правом уголке воротника, а девушка схватилась за левую, значит, ее дар темный. Наг разозлился. Не знаю, чего он хотел добиться от магов, предъявив им фальшивую меня, но его план провалился, и он отыгрался на пленных. Тяжелым хвостом он резко ударил Нира, сшибая на пол вместе со стулом. Акрида просто обвил за талию и дернул вниз, вызывая болезненный крик своей жертвы. Темная ведьма отошла в сторону и скучающе протянула. «Хашим, ты еще долго?» «Ректор ждет на совещание. Там полоумная какая-то примчалась, требует непонятно чего». Преподаватель зашипел еще громче, его хвост потянулся к ведьме, но та спокойно зажгла на ладони сгусток темного пламени и многозначительно подкинула его на ладони. «Не советую нервничать, змей, тебя уже ждут». И как-то так это прозвучало, что я поняла, Хашим тут не главный, а убийство члена Совета магов – не самое страшное преступление этой парочки. Шипя и плюясь, Наг уполз, а ведьма, к моему удивлению, осталась, подошла к Ниру и толкнула его в бок острым носком алой туфельки. «Волк, жить хочешь?» «Допустим», – просипел маг, осторожно переводя дыхание. Я закусила пальцы изо всех сил, когда поняла, почему он не сопротивляется. Под мотками магической цепи из семи металлов были серьезные раны. Вот почему Наг меня не учуял, воздух подвала был пропитан запахом крови. «Мне нужен раб крови, волк», — ласково пропела ведьма, почему-то не снимая морок, и от этого смотреть на нее было еще неприятнее. «Неужели у меня бывает такое жадное выражение лица?» Ведьмак хрипло захохотал в ответ. А темная больно пнула его так, что смех перешел в стон боли. Я знала, о чем шла речь. Нам объясняли это заклинание на спецкурсе по технике безопасности. Любой маг или ведьма могли заморочить обычного человека, превратив в послушную игрушку с помощью любой частицы его тела. Чтобы превратить человека в марионетку, вполне годились волосы, ногти, кусочек кожи или слюна. Правда, такое заклинание получалось хрупким и недолговечным, а вот наказание за него было очень строгим. Но существовала привязка на крови, ее человек или маг могли дать только добровольно. И вот в этом случае заклинание действовало безупречно. Раб крови слушался хозяина беспрекословно, часто погибая по прихоти повелителя. На такое шли от безысходности или спасая чью-то жизнь. Маги, желающие обзавестись такой куклой, не переводились, ведь это было престижно, дорого и полезно. Но, конечно, больше всего ценились рабы сами, обладающие магической силой. Ведьма с силой наступила на руку оборотня каблуком и проговорила, шипя и фыркая не хуже Нага. «Упрямец! Я сейчас на твоих глазах нарежу твоего дружка на кусочки!» А когда ты все же принесешь клятву и будешь умолять меня пощадить, убью его одним ударом кинжала». У меня от злости помутилось в глазах, а темная со злорадным смешком уже занесла лезвие, чтобы, как она выразилась, снять стружку с Крида. Как я метнула пузырек с ледышкой, я и сама не помнила, и как попала, не видела. Зато услышала легкий стон Нира и едва слышный шепот. «Тавита, помоги!» Я с шумом и грохотом вывалилась из своего убежища, роняя доски и палки. Ледяная статуя темной упала на Нира, придавив его к полу всей своей тяжестью. Пришлось, пыхтя от натуги, сталкивать глыбу цветного льда в сторону и поливать цепи зельем, разъедающим металл. В голове словно щелкали стрелки часов, отсчитывая четверти. Нир, сбросив цепи, сначала сам сменил облик, чтобы залечить раны. Я прикинула количество восстанавливающего зелья и капнула волку немного на язык, чтобы дело пошло быстрее. Потом вспомнила про мешок, прихваченный в доме Нираны. Вернулась в нишу и распустила завязки.